Елизавета Шумская. «Колдуй, Яся, колдуй». Читает Екатерина Осоченко. Глава первая. В ночь на 14 марта оборотни и вампиры Измайловского района устроили драку в кафе «Дуб на цепи», в связи с чем... «Тоже мне новость», — подумала Ярослава Болотникова, делая глоток из любимой кружки с лягушкой. «Не недели без драки». Девушка сидела в своей уютной кухне, лакомилась запеканкой со сметаной и наслаждалась ежеутренним ритуалом, чтением портала «Берестяная кривда», в которой переродилась любимая всей местной нечистью газета с одноименным названием. Сайт привычно показывал первые строчки статей, при желании можно было почитать подробнее, но пока ничего интересного Яси не попадалось, и она скроллила ленту все дальше. Лешие Лосиного острова торжественно встретили делегацию друидов Кента, прибывших на Медни с ответным визитом. Диаспора Пикси выступила с акцией протеста. Домовые за Москворечье объявили конкурс на лучшее домохозяйство. Кроме традиционного переходящего приза скатерти-самобранки, победитель получит и денежный. Ярослава прыснула, едва не разлив кофе. «Самобранка?» Вся нечистая Москва знала, что этот их приз не только накрывает полный стол еды, но и матерится так, что подростков от нее не одогнать. Чую, будет битва. Если вы разменяли третью сотню лет, а хотите выглядеть как в начале первой, о, маман новую рекламу проплатила, засмеялась Яся, разглядывая примилую двуххвостую лисичку логотип. 20 лет назад идея коллаборации с сеульскими кумихо выглядела дико, однако сейчас развелась в неплохой бизнес, который успешно продавал азиаткам волшебные крема из трав Сибири, а русским — чудодейственную корейскую косметику. Ярослава не знала, что там колдовали лисы, но здесь немалую лепту вносило ее умение определять, к какому роду племени принадлежит клиентка. За долгие годы существования нечистики немало перемешались между собой, и теперь разобрать, кто затесался в предках, стало практически невозможно. Это заставляло использовать усредненные эликсиры и лекарства, тогда как подобранные под конкретные виды и расы средства действовали во много раз лучше. Эту же способность Яси использовала и местная полиция, в которой она числилась приглашенным консультантом. Девушка могла по мельчайшим частицам определить вид нечисти, побывавшей на месте преступления или пострадавшей в результате оного, в то время как человеческие приборы записывали волшебных существ или в людей, или в животных. В общем, Ярослава делала все, чтобы не работать, где-то с 9 до 6 каждый будний день. Мама за ее услуги брала дорого, а закон нечисти, несмотря на подмоченную репутацию, нарушала редко. Зато это позволяло девушке продолжать творить и учиться. Госпожа Казимира Каминская в третий раз подала ходатайство по признанию ее потомственной феей. Напомним. Тут Яся захотелось одновременно и рычать, и смеяться. Сия мадам немало нервов им с мамой попортила, обвиняя в шарлатанстве. Сколько-то и не втолковывали, что фей не существует. Эта ведьма отказывалась сей факт признавать, указывая на свои полупрозрачные крылья. Все в Москве прекрасно знали, что те отросли в результате неудачного колдовства. Сначала Казимира бегала по лекарям и магам, пытаясь избавиться от весьма сомнительного украшения, а потом то ли задумала что-то, то ли и вправду уверовала, объявила себя истинной феей и начала пытаться получить официальное признание. В паре с ним шло пособие для редких и вымирающих рас. Дочь и мать Болотниковы отказались подтвердить в суде и на бумаге эту глупость. В результате теперь минимум раз в месяц отлавливали порчу в свой адрес и отправляли обратно. Поругавшись на вредную тетку в очередной раз, Ярослава вздохнула и решила, что пора закругляться с завтраком. Помыла посуду и помчалась собираться. Стоило ей засунуть вторую ногу в плотные полосатые колготки, как смартфон заиграл арию «Приглашение» из бала вампиров. Яся считала это отменной шуткой, которую, увы, мало кто понимал. Подпрыгивая на попе и дергая поднятой ногой, девушка добралась до телефона и уставилась на высветившуюся картинку. На ней скалился жуткий плюшевый заяц ростом с человека, и улыбалась сидящая перед его лапами шкодливая брюнетка. «Хай, мечтателям и бездельникам!» — проорал смартфон голосом любимой подруги. «Привет душнилам и трудоголикам!» — гаркнула в ответ Ярослава. Девушки захихикали и снизили громкость. «Ты как? Приедешь сегодня к Ульке?» Судя по фоновым шумам, Людмила находилась в кофейне недалеко от своего магазина игрушек. Яся будто наяву почувствовала ароматы кофе и выпечки. «Приду, конечно. Она гадать собиралась». Улада, по паспорту Ульяна, всегда грозила самыми страшными бедствиями тем, кому раскладывала карты. Он и у нее всегда врали, поэтому давно уже ее предсказания считались лучшим оберегом. «Я тоже постараюсь быть. Правда, вчера вечером привезли новую партию, могу не успеть разобрать». «Ой, да ладно, не убегут». «Не убегут, конечно, но и не продадутся. Поручи это своей помощнице. Она в комп, не вне...» «Слушай, она как раз звонит, небось опять ключ забыла. В общем, давай тогда у Ульки в 7, вторая линия. Какие черти только эти телефоны придумали, мать их демоницу!» Ярослава кинула смартфон на кровать и таки натянула колготки. Но проклятое устройство и не думало успокаиваться, зазвонив снова. Теперь с картинки на девушку смотрел улыбчивый волкодав. «Доброе утро, мой капитан!» — максимально порнушным голосом выдохнула в трубку Яся. «И тебе здравствуй, Ярослава!» — как всегда от ее проделок смутился следователь наузников. «Это я, это по поводу экспертизы. Ты мне обещала файлик скинуть вчерась». «Так я и скинула». «Нетути». Мирослав хоть и едва достиг 40-летнего рубежа, порой любил ввернуть какое-нибудь этакое словечко. «Сейчас проверю». Девушка захватила короткую юбку и подошла к ноутбуку. Тот сначала показал заставку Windows, затем непотребную харю с клыками, антивирус кошмар от вампирьей общины, а потом выдал окно для пароля. Ошибившись всего 2 раза, Яся, наконец, смогла добраться до рабочего экрана и почты. «Капитан, а ты какой имейл проверяешь?» Путем нехитрых расспросов выяснилось, что файл пришел на другую почту. Следователь долго благодарил и почти столько же молчал в трубку. Ярослава даже успела нарисовать зеленые стрелки и причесать свое рыжее каре, когда наузников, наконец, выдал. «К нам новый опер пришел. Ты это, если вызовет, поосторожнее с ним. Странный он какой-то». Как у Улады все предсказания выходили страшными, так Мирославу все новенькие казались подозрительными. Но девушка честно пообещала бдительность и осмотрительность, на чем они и распрощались. Помада, футболка с мухоморами, рюкзак — короткая джинсовая курточка, здоровенные наушники. Яся уже собиралась засунуть смартфон во внутренний карман, когда он вновь разразился любимым «Добрый вечер, не пугайся меня». Посмотрев на экран, девушка нахмурилась.